Глупости. А кто здесь хвастает? Лично я просто констатирую факты. Клодия, конечно, не надеялась, что ее вдохновенная импровизация сотрет самодовольную ухмылку с его физиономии, но попытаться стоило. «Ты просто завидуешь», — продолжал Райан. «Каждый вечер ложишься спать в одиночестве. Я могу помочь, если хочешь. У меня есть приятель, у которого мужское хозяйство, как у слона». Клодия наполнила водой чайник. «Не обращай на него внимания, он умышленно заводит тебя». «У него уже есть пара птичек, но он и для тебя выкроет время», — продолжал Райан, засовывая в рот остатки гамбургера. «Особенно, если я шепну ему, что ты в отчаянии. Он очень отзывчивый и добрый. Всегда рад помочь одиноким и обездоленным». «Улыбнись ему своей ангельской улыбочкой, которую он не выносит». «Это очень мило с его стороны, Райан. Если мне отчаянно захочется полюбоваться слоновьим хозяйством, я буду иметь его в виду». «А почему ты думаешь, что я каждый вечер ложусь в постель одна?» «А телеграф джунглей на что?» — спросил Райан, отправляя скомканную бумагу из-под гамбургеров мимо мусорной корзинки. «Иначе это называется звонок твоей мамы моей маме, а потом звонок моей мамы мне». Он довольно похоже изобразил голос ее матери. «Я ужасно переживаю за Клодию. Какая жалость, что она порвала с Мэтью. Мэтью такой чудесный мальчик и из очень хорошей семьи. Знаешь, его отец был виноторговцем». Не было смысла возражать ему. Клодия отчетливо представляла себе, как ее мать произносит что-то подобное. Мама могла без устали говорить об их разрыве с Мэтью и о том, каким чудесным мальчиком тот был, хотя прошло уже более 2 лет. «В следующий раз, когда позвонит твоя мама, скажи ей, что я вообще решила отказаться от мужчин», — заявила Клодия, прикоснувшись рукой к чайнику. «А я посмотрю, сколько времени пройдет, прежде чем моя мама узнает, что я стала лесбиянкой. Зная потенциал твоей матери, могу поспорить, на это потребуется не более 10 минут». Девушка поставила на конфорку чайник, поморщившись при виде пролитого кофе и грязных кружек, оставленных Райаном на подносе. «Почему ты такой неряха?» «Я заботился о тебе, дорогая Клодия. Надо же чем-нибудь занять твои праздные ручонки, чтобы ты не натворила здесь каких-нибудь бед в мое отсутствие. К тому же я никогда не мою посуду, если есть женщина, способная выполнить эту работу». Клодия подавила охватившее ее яростное желание удавить кузена на его собственном, вызывающе ярком галстуке. Не дождется, что она выйдет из себя. Оставив картонку из-под еды посередине письменного стола, Райан встал и надел пиджак. «Пока, милая кузина, веди себя хорошо». В тысячный раз Клодия поразилась, как постороннему наблюдателю Райан мог показаться вполне нормальным человеческим существом, несмотря на розовый пиджак и отвратительный галстук. При росте примерно 5 футов 11 дюймов он был довольно худощав и до сих пор походил на озорного, кудрявого мальчика-хориста. Это сходство позволяло ему в детские годы выйти сухим из воды, когда он совершил убийство. «Хочешь знать, почему старая тетушка Флора из Килли-Кранки оставила мне все деньги?» — неожиданно спросил Райан несколько дней назад. потому что, когда мне было 6